В стремительно темнеющем мире не раздавалось ни звука. Был слышен лишь скрип наста под копытами утеса, мое хриплое тяжелое дыхание и шорох дерева, волочащегося по снегу. И тут лес где-то далеко позади нас на секунду очнулся. До меня донесся раскат смеха, звонкого, чистого и мелодичного, как птичья трель, но от этой своей чистоты невероятно пугающего. Смех как плетью подстегнул мой страх. Забыв о чувстве собственного достоинства, я рванул вперед так, что обогнал безмятежно бредущего коня. Я несся до самого дома и влетел внутрь, будто меня преследовали призраки древних забытых богов. Захлопнув за собой дверь, я прислонился к ней спиной, задыхаясь и непроизвольно дрожа. Сердце, как сумасшедшее, билось в груди, а кровь пульсировала в висках. В очаге полыхал огонь, и рядом шумел закипающий котелок. Я уловил аромат горячего кофе. Разведчик Хитч уютно устроился у очага на моем большом стуле. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Вижу, лес сегодня дышит ужасом». Он медленно поднялся и подошел к только что захлопнутой мною двери. Хитч открыл ее и окинул взглядом темнеющий пейзаж. Он тихонько присвистнул, словно в восхищении, а я стоял, сгорая со стыда. Потом он оглянулся на меня через плечо, и удивление на его лице показалось мне совершенно искренним. «А уже позднее, чем я думал. Должна быть, я задремал, поджидая тебя. Ты все это время пробыл в лесу?» Я сдержанно кивнул. Мой ужас схлынул, вытесненный стыдом, но сердце все еще колотилось, а горло пересохло так, что я не мог говорить. Тогда я принялся стаскивать с себя верхнюю одежду. Стоило мне распахнуть плащ, как я ощутил запах пота и страха. Никогда прежде мне не было так стыдно. Хитч продолжал смотреть наружу. «И ты притащил с собой бревно? Проклятие! Невар, ты не перестаешь меня поражать! Ну-ка раздевайся и приходи в себя, а я пока позабочусь о твоей лошади. Я хочу поговорить с тобой». К тому времени, как вернулся Хитч, я успел сменить рубашку и немного взять себя в руки. Он свободно воспользовался моим гостеприимством, но, как и в прошлый раз, внес свой вклад — кофе и три яблока, которые он положил на полку. Но лучшим подарком оказалась буханка хлеба с изюмом и корицей. Сверху она была присыпана сахарной пудрой. Она восседала в своих обертках, словно королева на троне. Я не стал даже прикасаться к подаркам. Вместо этого я выпил три черпака воды, умыл лицо и руки и пригладил встрепанные волосы. Меня унизил собственный страх, а еще больше то, что Хитч это видел. И я никак не мог забыть тот насмешливый звонкий смех. Хитч потопал ногами, чтобы стряхнуть снег, вошел и плотно закрыл за собой дверь. Снаружи уже совсем стемнело. «Ты еще не разрезал хлеб? Он вкуснее, если его подрумянить на огне», — обратился он ко мне, словно не видел, что я дрожал, как последний трус. Я был благодарен за то, что он уводит разговор в сторону, но это только усилило мой стыд. «Я займусь этим сейчас», — сдержанно ответил я. Я нарезал благоухающий хлеб толстыми ломтями, и мы устроили что-то вроде маленькой жаровинки, чтобы подрумянить его. От жара аромат усилился, заполнив комнату. Мы оба жадно принялись за еду, макая хлеб в горячий кофе. По мере того, как я ел, ко мне возвращалось мужество, словно я утолял не только голод. Хитч, понимающе на меня поглядывал, и через некоторое время я не выдержал. «Итак, что же привело тебя ко мне?» — спросил я. Он ухмыльнулся. «Я ж тебе говорил. Ха, перебежчик». Он усмехнулся старой шутке и добавил. «Верно, ты хотел узнать, зачем меня сюда принесло, а?» Я кивнул, стараясь не хмуриться. Меня раздражало, когда он начинал разговаривать так, словно был невежественным глупцом. Я понимал, что это всего лишь маска, но зачем ему носить ее передо мной? На его лице мелькнула новая улыбка, и я неожиданно понял, зачем он так поступает, чтобы задеть меня, чтобы напомнить, что и я тоже делаю вид, будто не являюсь сыном-солдатом из благородной семьи. «Я пришел сказать, что доставил Эмзил твой мешок с подарками». Я сразу же заинтересовался. «И ей они понравились?» «Не могу сказать. Она вынудила меня оставить мешок на пороге, сказала, что заберет его после того, как я уеду». Он покачал головой. «Она прорезала новое отверстие в двери, поперечную щель, в которую она может просовывать свое старое ружье и угрожать людям, не открывая двери». Тревога вытеснила радостное предвкушение. «Звучит не слишком-то весело». «Так и есть», — он внимательно наблюдал за мной. «Полагаю, хуже, чем быть самой бедной семьей в бедном городе, только оказаться самой богатой семьей в бедном городе». «Что ты хочешь этим сказать? Я послал ей совсем немного. Это не то, что можно было бы счесть богатством». «Ну, чтобы стать самым богатым в бедном городе, нужно не так уж и много. Несколько мешков картошки, погреб с капустой и морковкой. Это может вызвать зависть соседей. Людей убивали и за меньшее». Если бы он ударил меня в живот, больнее бы мне не стало. Мое сердце дрогнуло и забилось неровно. «Что я наделал?» — спросил я себя. «Огород, который должен был помочь Эмзил продержаться суровую зиму, сделал ее мишенью для соседей. Почему я не предвидел, что все будет именно так?» «Ты воспользовался магией в собственных целях, а в ответ она ударила по тебе. Конечно, я предупреждал тебя уже после того, как ты это сделал, так что я не вправе сказать, я же тебе говорил. Однако теперь тебе стоит сделать кое-какие выводы и не повторять своих ошибок». «Насколько у нее все плохо? Она в порядке?» «Я видел лишь ствол ее ружья, и он показался мне вполне благополучным. Ты когда-нибудь замечал, каким огромным кажется дуло, когда оно на тебя направлено? Клянусь, когда она просунула ружье в щель, оно показалось мне громадным, точно пушка. Она довольно умна. Отверстие прорезано на уровне живота, самая крупная мишень в человеке и худший из известных мне способов сдохнуть». Я так и не получил ответа на свой вопрос, но мое воображение охотно нарисовало мне сотню самых мрачных картин. Неужели мое доброе дело навлекло беду на семью Эмзил? Неужели ей приходится спать в полглаза, и она боится оставить детей хотя бы на несколько мгновений? Впрочем, язвительная часть моего разума задалась вопросом, не всегда ли она так жила. Я был больше не в состоянии об этом думать, мои мысли внезапно перепрыгнули на другой предмет. «Что ты имел в виду, сказав, что сегодня лес дышит ужасом?» — неожиданно для себя самого спросил я. Он удивленно посмотрел на меня. «Как ты можешь этого не знать? Ты живешь здесь, на краю леса, где большинство людей не могут долго находиться, за исключением таких, как мы, конечно». Неожиданно он понизил голос и с грустью посмотрел на меня. «Магия владеет нами, Невер. Я могу лишь предупредить тебя, чтобы ты не глупил с ней. Но я не в силах помешать ей, когда она заставляет тебя что-то сделать. Я даже себя не могу от этого защитить». Я не мог понять, говорит ли он искренне или преувеличивает, чтобы произвести на меня впечатление. Откинувшись на спинку стула, я поставил чашку с кофе себе на живот. «Хич, я не намерен клещами тянуть из тебя ответ. Либо объясни, либо забудем об этом». Он наклонился вперед, чтобы налить себе еще кофе, и со стоном сел обратно. «Отравляешь мне все удовольствие», — пожаловался он. «Ну хорошо, ты побывал в конце дороги и знаешь, что там обитает ужас. Остальная часть леса действует не так сильно, однако иногда она начинает буквально дышать ужасом. В другое время усталостью и всегда отчаянием и тоской. Это верно для всех земель вокруг Королевского тракта. Надо отъехать не меньше, чем на 2 дня, чтобы избавиться от влияния леса, и 3, если ехать по тракту. Одни люди более подвержены этому, другие менее, но никто, даже мы, не избавлен от этого полностью». Я проверил на Хитче теорию Эпини. «Именно поэтому в Геттисе так плохо с боевым духом. Поэтому лучшие полки приходят сюда и за год превращаются в грязное сборище тунеядцев, склонных к дезертирству». Он развел руками, словно признавая очевидное. «Ты несколько преуменьшаешь», — спокойно заметил он. И будет еще хуже, когда эти важные шишки увидят, насколько мы утратили свой блеск. «Думаешь, нас переведут из Геттиса?» — спросил я, чувствуя, как во мне зашевелилась надежда. Он прямо посмотрел мне в глаза. «И не надейся, Навер. Да, они могут перевести полк, но ты и я, мы никогда не покинем Геттис. Здесь живет магия, а магия владеет нами». «Говори за себя», — раздраженно проворчал я. «Мне уже изрядно надоело слышать, как меня называют марионеткой. Я последую за моим полком, я пока еще солдат хотя бы настолько». Он устало улыбнулся. «Ладно, вижу, с тобой бесполезно спорить. Когда придет время, посмотрим, кто останется, а кто уйдет. А пока пора уходить мне. Мне предстоит долгая прогулка по холоду и темноте, но в итоге окажусь в очень тепленьком месте». «В каком смысле?» «Я отправляюсь в бордель, старина», — он задумчиво посмотрел на меня. «Почему бы тебе не составить мне компанию? Тебе это пойдет на пользу. Кажется, ты говорил, что никогда за это не платишь. А ты знаком с кем-то, кто в этом признается? Поезжай со мной, и сможешь заплатить за нас обоих». «В другой раз», — нерешительно сказал я. «Сохнешь по Эмзю. Выбрось ее из головы, на этой кобылке ездит лишь тот, кого она выберет сама. Я не сохну по Эмзил. Мне нужно было лишь отплатить ей за гостеприимство, вот и все». «Не сомневаюсь, что так и есть. Так как тогда насчет шлюх?» Прогулка до города действительно оказалась холодной и мрачной. Всю дорогу я сомневался, правильно ли поступаю, но в разгар зимы бывают времена, когда человеку хочется не мудрости, а утоления страсти. Если бы не Хич, не думаю, чтобы я собрался в бордель. Но когда он предложил составить ему компанию, я не нашел ни единой причины для отказа. Я устал от одиночества и холода и хотел чем-нибудь соскрести с души позорный налет трусости, и я поехал с ним. Мы приблизились к длинному низкому зданию на окраине Геттиса. Снег вокруг был хорошо утоптан, и шесть оседланных лошадей терпеливо дожидались на холоде своих хозяев. Окон в строении не было. Я предложил Хитчу войти по отдельности. Он сообщил, что его не волнует, знает ли кто-нибудь о нашем знакомстве, но уступил моей просьбе. После того, как дверь захлопнулась за ним, я немного выждал и постучал. Мне пришлось постоять в темноте еще несколько мгновений, наконец меня открыл высокий плотный мужчина. На нем была белая рубашка с засаленным воротником и манжетами и перелицованные брюки солдата Каваллы. Я обратил внимание на мощную шею, крепкие мышцы и мрачную гримасу. Но при виде меня он расплылся в довольной улыбке. «Эй, душечка Глория!» — закричал он, обернувшись через плечо. «У меня тут парень, который не уступит тебе ни единого фунта. Вот мужик, которого ты, наконец, заметишь, когда он окажется у тебя между ног. Захлопни пасть, Стиддик. Ты же знаешь, я сегодня не работаю, у меня праздники. Если только тебе это не по нраву, а, великан?» Крупная пышная женщина в обтягивающем розовом платье выступила из сумрака за его спиной. Несмотря на изрядный рост вышибалы, она легко выглядывала из-за его плеча. Я никогда прежде не встречал таких высоких женщин. Ее губы изогнулись в призывной улыбке. «Ну-ка, дай на тебя взглянуть!» «Оставь его, Стиддик!» «Мамаша Моггам, ты только посмотри на него!» Сарла Моггам шагнула вперед, схватила меня за запястье и втащила в помещение мимо них обоих. Теперь, когда Стиддик и Глория больше не загораживали мне обзор, я смог, наконец, разглядеть зал. Стены украшали непристойные гобелены. Несколько скудно одетых женщин расположились в креслах, расставленных в разных концах зала. На низких столиках стояли лампы с прикрученными фитильками, стеклышки у них были розовыми и фиолетовыми. Когда мои глаза привыкли к полумраку, а нос различил запахи, мои надежды едва не рухнули. Я по-прежнему находился в Геттисе. Все убранство борделя было тусклым и потрепанным. Дым подкоптил розовый румянец обнаженной плоти на картине, висящей над камином. Выцветший ковер на полу стоило бы хорошенько выбить. В камине пылал огонь, но там, где стоял я, тепло почти не чувствовалось. Я заметил в комнате три стола, окруженных стульями, в основном свободными. Лишь на одном обмяк мужчина, уткнувшийся лицом в стол. Его руки все еще сжимали пустую бутылку, Хитча нигде не было. Кроме Глории, в зале были еще четыре женщины. Однако мое внимание привлекла Сарла Моггам. Она была маленького роста, с волосами странно желтого цвета, спадающими локонами на обнаженные плечи. Зрелость ее давно уже минула. Я не знаю, как назвать ее наряд. На ней была черная кружевная юбка, едва доходящая до колен и стянутый лентами верх, который поддерживал ее груди, словно они лежали в двух кубках. Бесстыдство ее наряда казалось бы шокирующим на любой женщине, на старухе вроде нее он выглядел отталкивающе. Кожа на горле Сарлы иссохла с возрастом, даже в тусклом освещении я видел, как набились румяна в морщины на ее лице. Она крепко держала меня за запястье, словно я был мелким воришкой, пойманным за руку, и захихикала-заквахтала, повернувшись к своим девушкам. «Только взгляните на него, мои сладкие! Ну-ка, кому он достанется?» «Даже не смотри на меня», — предупредила меня брюнетка, изображавшая акцент поющих земель. Она закатила глаза с отвращением, представив, что я мог бы возжелать ее, и меня охватила дрожь от гнева и вожделения сразу, поскольку именно она первой привлекла мое внимание. Я перевел взгляд на другую женщину. Она была либо пьяной, либо совершенно измотанной и даже не могла сосредоточить на мне взгляд. Один из рукавов ее зеленого платья был оторван от корсажа и незамеченный болтался сбоку. Она заморгала, изобразила вымученную улыбку и даже пробормотала какое-то приветствие, но так невнятно, что разобрать его я не сумел. «Я возьму его, мамаша!» Я повернул голову посмотреть, кто это сказал. Она была примерно моих лет, но раза в три меньше. Каштановые волосы волнами спадали на плечи. Несмотря на прохладу в комнате, она оставалась босой. На ней было простое синее платье, и я понял, что заметил ее, но счел служанкой, а не одной из проституток. Она подошла ко мне с самоуверенностью домашней кошки. «Я его возьму», — повторила она. Сарла Моггам не ослабила хватки на моем запястье. «Фала, жадная девчонка!» — с улыбкой проворчала она. Она протянула мою руку девушке, словно мне было совершенно нечего сказать по этому поводу. Впрочем, так оно и было. Фала улыбнулась и взяла мою руку, даже простое тепло ее прикосновения сразу же воспламенило меня, а в ее глазах разгорелся понимающий огонек, словно она почувствовала мой отклик. «Пойдем со мной, великан», — позвала она и повела меня к длинному проходу в центр здания. Я следовал за ней, кроткий, как ягненок. Неожиданно дорогу мне преградил вышибала. «Сначала заплати», — прорычал он, ухмыльнулся Фале и спросил у нее, «не боишься откусить больше, чем сумеешь проглотить?» Его слова вызвали общий взрыв хохота. Он держался оскорбительно, и во мне вспыхнул гнев. Однако девушка не обратила на него внимания, продолжая улыбаться мне столь же обольстительно, что я молча отдал Стиддику вдвое больше денег, чем, по словам Хитча, стоила шлюха. Фала довольно рассмеялась, а он отступил с дороги, и я вновь двинулся за девушкой по коридору. Он покосился на нас и, понимающе, хихикнул. Я даже не обернулся. Вдоль тускло освещенного коридора тянулся ровный ряд дверей. Стоны и ритмичные удары не оставляли простора для сомнений касательно того, что за ними происходило. Я услышал приглушенный крик, то ли гнева, то ли наслаждения. Моя провожатая нетерпеливо потянула меня за руку. «Последняя дверь моя», — сказала она, слегка задыхаясь. Она остановилась перед дверью и повернулась ко мне лицом. Я ничего не мог с собой поделать и прижался к ней. Она положила маленькие ладошки мне на грудь и рассмеялась. «Я тебе уже нравлюсь, великан, правда?» «Точно!» — выдохнул я и потянулся ей за спину к ручке двери, но она опередила меня. «Я хочу сделать для тебя нечто особенное», — тихо сказала она. «Верь мне, я знаю, что тебе понравится». Она повернулась к двери, грудью скользнув по моей груди, Следом ее ягодицы прижались к моим бедрам, может быть, случайно. Фала потянула меня за собой, и мы оказались в ее маленькой комнатке. Над смятой постелью на простой глиняной подставке горела одинокая свеча. Здесь стоял запах других мужчин и любовных игр, и в другое время я нашел бы его отвратительным. Сегодня он лишь сильнее меня возбудил. Я молча закрыл за собой дверь. «Сядь», — попросила Фала, но когда я двинулся к кровати, остановила меня. «Нет, не сюда, в мое кресло. Садись, откинься на спинку, устраивайся поудобнее. Я хочу кое-что тебе показать». У меня складывалось впечатление, что Фала куда больше походит на дружелюбную служанку с фермы, с которой я потерял девственность, чем на виденных мною шлюх. Я не в силах согнать с лица глупую улыбку, уселся в кресло, стоящее в дальнем углу комнаты. «Смотри на меня», — приказала Фала, словно я был в состоянии отвернуться от нее. Она взялась двумя руками за подол своего платья, одним плавным движением стянула его через голову и отбросила в сторону. Потом поправила волосы, и ее груди задвигались вместе с этим жестом. Фала постояла передо мной совершенно нагая, затем танцующей походкой приблизилась ко мне. «Давай не будем спешить. Для начала коснись меня, где бы тебе ни захотелось, а потом я потрогаю тебя». Она остановилась передо мной и закрыла глаза. Я наклонился вперед и провел руками по ее теплому мягкому телу. Я касался ее, где хотел, ощутил тяжесть грудей и тепло внутренней поверхности ее бедер. Фала вздрогнула. Я попытался привлечь ее к себе, но она отстранилась. «Моя очередь. Откинься назад и закрой глаза». Я молча повиновался, наслаждаясь ее игривостью. Я ощутил, как она потянула мой пояс, как ее ловкие пальчики пробежали вдоль ряда пуговиц, расстегивая их. Через мгновение моя плоть оказалась на свободе, а затем, к своему ужасу, я ощутил, как на ней сомкнулись ее губы. Я открыл глаза до глубины души, потрясенные таким странным поведением. Я знал, что хотел вовсе не этого. Я попытался высвободиться, но она крепко держала меня, и спустя еще несколько мгновений я внезапно понял, что именно этого я и хочу больше всего на свете. Я застонал, протестуя и наслаждаясь одновременно, и сдался. Все происходило гораздо быстрее, чем я намеревался, и с силой, лишившей меня всяческого соображения. В одной из развратных книжонок Колеба я читал о таких вещах, но никогда не думал, что когда-нибудь буду участвовать в подобном извращении. Я чувствовал себя униженным тем, что она получила надо мной такую власть, и одновременно владеющим ситуацией, поскольку Фала стояла передо мной на коленях, а мои пальцы запутались в ее волосах. Ее маленькие ручки поддерживали мой огромный живот. Я сжимал ее голову ладонями, опасаясь собственной силы. Череп ее казался хрупким, как у ребенка. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. За мгновение до того, как ее искусный язык освободил меня от всех мыслей разом, я понял, что страстно хочу подарить ей такое же наслаждение». И даже в миг разрешения страсти я ощутил покалывание в крови, выдающее проснувшуюся магию. Неожиданно Фала отпрянула, с ее губ сорвался крик, невнятный и естественный, как зов оленихи, обращенный к ее самцу. Девушка бессильно распростерлась на полу у моих ног, ее влажный рот был приоткрыт, она стонала. «С тобой все в порядке?» — встревоженно спросил я. Запахнув одежду, я опустился рядом с Фалой на колени. Ее глаза закатились, она с хрипом втянула в себя воздух, закашлялась и задышала снова. «Я позову подмогу», — сказал я, пытаясь подняться. Она удержала меня слабой рукой. «Нет, нет, пожалуйста». «Я в порядке, кажется», — прошептала Фала, пытаясь подняться, но снова бессильно осела на пол. «Со мной никогда не случалось ничего подобного», — с тихим удивлением продолжала она. «Это было... О, нет! Я не знаю, что это было!» Ее голос постепенно смолк. «Разве так и не должно быть?» — спросил я. «Взаимно!» «Я не знаю. Наверное, я не знала. Она прерывисто вздохнула. «Я не знала», — пробормотала она, словно оправдываясь, — «что это вообще возможно». Ее слова меня ошеломили. Мне никогда не приходило в голову спросить себя, наслаждаются ли шлюхи своей работой. Я предполагал, что в большинстве своем да, иначе зачем бы они стали шлюхами? Теперь я осознал всю жестокость этой мысли. Неужели я предполагал, что Эмзил получала удовольствие, торгуя собой, чтобы ее дети не умерли от голода? «Я сожалею», — тихо сказал я, сам не вполне понимая, за что я извиняюсь. «Не стоит», — возразила она, медленно садясь, и посмотрела на меня. Смущение в ее голосе мешалось с благоговением. «Ты ведь даже не прикасался ко мне. Я не понимаю, что произошло». Волосы упали ей на лицо, пристав к влажному лбу. Одним пальцем я осторожно отвел их в сторону, чтобы заглянуть ей в глаза, она продолжала смотреть на меня. «Так и должно быть», — заверил я Фалу. «Это всегда должно быть замечательно». Я помог ей добраться до постели и заботливо укрыл одеялом. Я знал, что она шлюха, и время, за которое я заплатил, уже вышло. Она больше ничего мне не должна. Неохотно я собрался уходить, но Фала вскрикнула, схватила меня за руку и притянула к себе. «Задержись немножко», — тихо попросила она. «Я не хочу, чтобы мамаша Моггам заставила меня привести сюда другого мужчину. Не прямо сейчас», — она вздрогнула, — «словно во мне еще гуляет эхо». Я прилег рядом с ней. «Ты теплый», — прошептала она, прижимаясь ко мне и положила голову мне на грудь. «Я сейчас усну». «Если хочешь, спи», — предложил я. Некоторое время я обнимал ее с теплотой, какой, я полагаю, мы оба давно уже не испытывали. По-своему, это было даже лучше постельных утех. Свеча давно прогорела, оставив нас в благословенной темноте, когда Стиддик заколотил в дверь. «Ты там!» — крикнул он. «Твое время кончилось! Уходи!» Мне уже хотелось продолжить, и я готов был заплатить еще, но она легонько оттолкнула меня. «Нет, достаточно. До свидания, великан!» Когда я вышел, Стиддик все еще ждал в коридоре. Он сразу же протиснулся мимо меня в комнату Фалы. «Он сделал тебе больно?» — спросил вышибала, когда дверь захлопнулась за мной. «Я не помню, чтобы ты позволяла кому-нибудь задерживаться так надолго». Когда я вышел по длинному коридору в гостиную, там было пусто, а огонь в камине почти догорел. Я не сомневался, что Хитч давно уже ушел. Я отправился на недовольном утесе домой по темноте и холоду раннего утра. Несколько дней спустя, когда я вновь приехал в город и обедал в столовой вместе с Эбруксом и Кесси, я узнал, что среди солдат обо мне уже ходят слухи. Эбрукс упомянул, что, говорят, я необыкновенно одарен или неестественно умел. Фала сказала другим шлюхам, что у нее никогда прежде не было такого мужчины. Следующей ночью она отказалась работать и вскоре покинула бордель. Никто не знал, куда она направилась, и Кесси предупредил меня, чтобы я держался подальше от Сарлы Моггам, поскольку бандерша винит меня в потере одной из лучших ее шлюх. Краткая вспышка славы среди солдат была жалким вознаграждением за утрату возможности посещать бордель. Не говоря уже о том, что насмешки Хитча ничуть ее не облегчили. Но я утешался мгновениями настоящей нежности, которые я разделил с Фалой, и желал ей удачи, куда бы она ни направилась. Этой зимой у меня выдалась одна теплая ночь.